Глава 15. Озеро. 1. Игорь шел между мной и Мартой и что-то громко насвистывал, распугивая лесных птах и прочую живность. Когда он утром внезапно объявился во дворе дома Лю, первой мыслью у меня было дать ему в рожу, вырубить, связать и спрятать в одном из так заботливо устроенных нашим временным хозяином погребов. А что? Вполне неплохой такой план. И Марта ни о чем не узнала бы. Я сказал бы ей, что он просто решил найти артефакт без нас и ушел. От него и не такого можно было ожидать. А потом Марта спросила, мы чего-то не знаем? Он ответил, да, но расскажу, только когда мы найдем то, что ищем. И что мне оставалось делать? Я ему не поверил, но просто отдал корзины с хлебом Лю, который тут же пригласил нас всех к столу, и сделал вид, что все в порядке.